Отточенным движением она замахнулась им, и металлические тросы, выполненные из мандаларского железа, прошлись по туловищу и лицу мужчины, нанося ему пусть и не непоправимые, но крайне болезненные ощущения. На пол пролились капли крови. «Госпожа, я исходила из понятия осторожности. После того, как Доминион объявил о смерти Трауна и закрыл свои границы, в галактике полным-полно разведывательных и боевых кораблей Новой Республики, Империи, которые могут обнаружить и уничтожить ваше убежище». Свист и удар, снова и снова. Так продолжалось ровно до тех самых пор, пока нерадивый и трусливый ученик не стал походить на окровавленный мясной манекен, в котором лишь злоба не позволяла умереть. «Вот теперь достаточно», — улыбнулась одними глазами женщина. «А теперь расскажи мне о том, почему ты на самом деле так долго добирался до меня, чтобы сообщить о своем провале, Карнар Джакс. Плевать я хотела на этого выскочку экзота. Раз он умер, туда ему и дорога». «Учитель», — с окровавленных губ стекали капли крови вперемешку с прочими выделениями тела. «Я нашел способ, как мы можем контролировать имперский правящий совет. С помощью этих сил мы можем не просто подмять под себя различные имперские осколки, но и устранить всех наших врагов, включая клонов Палпатина, его приспешников, а затем по праву сильного захватить трон. Учитывая, что ты там считаешься мертвым», киборг наклонила свою треугольную голову, обвязанную, как и нижняя часть лица, шалью, словно хотела рассмотреть нерадивого ученика под иным углом. «Да», произнес Джакс, «разумный. Он был советником Энникса Девиана, представитель цивилизации, которая может нам помочь в борьбе с повстанцами, а также с имперскими ренегатами. У него есть выход на множество влиятельных членов имперского правящего совета. Вместе они намного сильнее и авторитетнее, чем лорд Квест. Устраним его и станем на шаг ближе к реализации нашей цели. А наш новый союзник лишь поможет в этом». Какие интересные перспективы звучат, несмотря на то, что она годы провела, окружая себя темной стороной, ее глаза никогда не приобретали характерного ситского оттенка. «И кто же твой союзник, Карнар Джакс?» «Леди Люмия, его зовут Номанор», — произнес окровавленный мужчина. «Представитель крошечной расы странников под названием Южань Вонги. Их цели совпадают с нашими. А раз так, то этот жалкий народец необходимо использовать для достижения цели и разделаться с ними», мгновенно определила судьбу потенциальных союзников последовательницы темной стороны силы. «Раз так, то устрой мне встречу с этим Номанором», — приказала она. «Как вам будет угодно, леди Люмия», — подобострастно поклонился Карнар Джакс. «И от него тоже надо будет избавиться», — с ясностью подумала леди Сит. «На роль повелителя ситов всегда найдется кто-то получше подобного слизняка, да хотя бы тот же самый Люк Скайуокер. Обратить на свою, темную сторону силы, старого врага, сына Дарта Вейдера, месть за свои увечья и исполнение задуманного одновременно. План, достойный величайших темных лордов прошлого, нужно над этим поразмыслить. Леди Сит Люмия». За стенами императорского дворца царила темнота. Ночь на Карусанте — дело не новое, хотя и его можно было бы искоренить с помощью орбитальных зеркал. Было бы желание и биологическая возможность у разумных обходиться без сна. Впрочем, у Монматмы имелось подозрение, что она знает как минимум одного разумного, который без сна обходиться все же может. И сейчас по всему бывшему центру империи проходит празднество, посвященное его триумфу. Поговаривают, что только за последнюю неделю на Карусант вернулись не менее полутриллиона разумных, произнесла рыжеволосая женщина, с грустью смотря в окно, сквозь которое она могла наблюдать за ночными огнями города, покрывшего собой всю планету. И не один раз. «Большая часть переселенцев прибыла за прошедшие сутки», — глухо произнес Белый Близ, смотря на хрустальный стакан, наполненный янтарной жидкостью. «Филия раздал столько обещаний в ходе предвыборной гонки, что лишь глупец бы не вернулся. Таможня перегружена. Тысячи пассажирских кораблей ожидают досмотра, и за каждые сутки ожидания они вынуждены платить таможенным властям из-за того, что задерживают передвижение потоков транспортных средств и грузовозов». «Да», — согласилась Чандриллианка, — «кредиты рекой льются в казну. Кто бы мог подумать, что разумные готовы платить за то, чтобы в очереди ждать днями напролет, когда они смогут вернуться в собственные дома? Честно говоря, сейчас меня волнует кое-что другое», — признался Белый Близ, сделав глоток. «Предвыборные речи Фейлия в Сенате. А я-то уж думала, что тебя заинтересует, каким это образом Асир Сейлар и Уиз Джинсон из разбойной эскадрильи мало того, что выжили, так еще и выказывают поддержку нашему первому главе государства», – нервно заметила Монматма. «Рано или поздно до них доберется военная контрразведка, и мы узнаем истину», – пообещал Белый Близ. «Значит, не я одна не верю в то, что они якобы выжили в битве при Десне, когда была уничтожена едва ли четверть всех проныр, попали в плен к Доминиону, а ботаны организовали их побег, после чего лечили и выхаживали», — скривилась Монматма. «Я больше поверю в то, что правители ботанских кланов закупили для Доминиона все то оружие, технику и производственные линии, которые их представители скупали по всей галактике в последнее время, да передали Трауну в обмен на своих пленных», — твердо произнес Белый Близ. «Эта сплетня из Галанета имеет под собой больше оснований для доверия, чем то, что Фейлиа сообщил на заседании Сената и вещал во время своих интервью», — согласилась Монматма. «Да, но граждане Новой Республики проглотили этот обман», — заметил Белый Близ. «Фейлиа умеет правильно преподносить факты», — помрачнела Монматма. «Думаю, он не просто так сперва рассказывал о сотрудничестве Каррана Харнастрауном и приводил доказательства того, что твой соотечественник не раз дезертировал из армии, выполняя задания гранд-адмирала. А уж то, что в сети появились записи со скрытой камеры, где он прилетает на Кареллию, находится на обеде со своим дедом. Да, он искусно смешал ту информацию, на которую у него имелись доказательства, приправив откровенными байками. Так, что у разумных сложилось мнение, будто он поставляет им объективные доказательства. Раз есть данные по Харну, то почему бы не верить живым и здоровым Сейлар и Джинсону, которые благодарят его за спасение и обещают выследить и призвать к ответу своего товарища-предателя. Все это просто мыльный пузырь», — покачала головой Монматма. «То, что Фейлиа, наконец-то, исполнил свою давнюю мечту и уничтожил репутацию разбойной эскадрильи, возложив со слов выживших пилотов вину в наших провалах на Силчу и Харна, бывших узников Лусанки, которые, дескать, были спящими агентами Империи и выдавали наши планы Трауну, не поможет решить реальную проблему утечки информации. Ботанов это вряд ли волнует», — вздохнул Белый Близ. «Они уже наводнили императорский дворец и готовы проверить каждый квадратный сантиметр, но найти шпионов... Что ж, в упорстве им не откажешь», — кивнула Монматма. «Как и в подлости», — скрипнул зубами Белый Близ. «Мы ничего не можем сделать», — горько вздохнула Монматма. «Эта партия проиграна. Ботаны управляют Новой Республикой, а также очерняют наших героев и фактически рушат государство». Белый Близ с ненавистью посмотрел на стакан в своих руках, словно жидкость внутри него была в чем-то виновата. «Лия просила же тебя возложить вину за провал Прислу и Свани на нее с Ханом. Их дети и близкие в безопасности на Кашике, так что им ничего не грозит. Я не могу предать тех, кто был рядом в самые трудные моменты», — покачала головой Монматма. «Тогда я буду не лучше самого Фейлиа. Ты вступилась за меня, Лию, Хана, Калриссиана, и потеряла поддержку даже большей части сил обороны», — вздохнул Кариллианец. «Ты могла победить на выборах. И чего тогда стоила бы эта победа?» — спросила Монматма. «Предательство друзей, своих идеалов, всего того, за что мы боролись. Мы и без того все потеряли». Белый Близ сделал большой глоток виски. «Теперь труд всей нашей жизни в руках Фейлиа». «Не всей», — покачала головой Чандриллианка. «Мон Каламари, Сулуст и Кашик, а также добрый десяток секторов уже заявляют о своем желании отделиться от Новой Республики. У нас все еще есть союзники. Мон Каламари и Куаррины готовы продолжать строить корабли для нашего альянса, поскольку передали Новой Республике все проплаченные корабли. Сулустианцы пока не определились со своим статусом, но они точно не останутся политически нейтральными, как это сделали с Луисси. Вуки тоже чуют, откуда дует ветер, с ботанами им не по пути. У нас есть друзья», — словно заклинание или молитву повторила огненноволосая женщина. «И враги», — вздохнул Белый Близ, допивая содержимое стакана. «Траун мертв», — в голосе Монматмы послышалось некоторое облегчение. Вице-адмирал Пиллион объявил о закрытии границ Доминиона для свободного перемещения. Очевидно, у них там кризис власти намечается, так что они не хотят лишних вмешательств. «Я не верю в пропаганду Доминиона», — заявил Белый Близ. «Чтобы Люк Скайуокер поднял оружие на Трауна. В бою, может быть, но хладнокровно казнить. Этот парень джедай, он бы никогда не пошел бы на такое. Нет, я не верю. Вероятнее всего, Траун решил затаиться, решить внутренние проблемы Доминиона, а затем воскреснет, как Сит из коробки. Эта многоходовка будет как раз в его духе. Сам Скайуокер мог бы нам сообщить о том, как все произошло на самом деле», — произнесла Монматма. Но он пропал. Лия говорит, что ничего не слышала о нем. Возможно, конечно, что она скрывает брата от общественности. Если он наступился, то ему наверняка нужно время, чтобы прийти в себя, осознать ошибку, понять, как искупить вину. Может и так, пожал плечами Белый Близ. В любом случае Фейлия не оставит их в покое. Свое пленение он выставляет как героическое, а вот нахождение в плену Лии и остальных, гражданство Доминиона у детей, бегство Винтер, Чубакки и близнецов с Карусанта сразу после поражения Преслу и Сване, сам приказ, унесший жизни сотни тысяч наших бойцов. Фейлия получил то, чего хотел. Он у власти и ни один из действительных героев Альянса больше ему ни указ и ни смирительная роба. Он может делать с новой республикой все, что только заблагорассудится. Как только разумные не понимают, что он все погубит. Уже одно то, что он половину бюджета пустил на выкуп пленных из Доминиона, уже о многом говорит. Оставил республику без кредита в бюджете, зато разом получил несколько сотен тысяч преданных только ему сторонников. И это я не говорю о том, что он прекратил следствие в отношении всех, кто находится в фильтрационных лагерях. Хорошо еще, что у него хватило мозгов умолчать о договоре с Айсарт. Гарм, Монматма положила руку поверх кисти Карелианца. То соглашение было ошибкой, даже я это признаю. Аббатаны не идиоты, обнародовав его, они сами поставят на себе крест. Потому что в таком случае мы расскажем, как именно вышли на Снежную Королеву. И тогда неприятностей не оберется никто. Даже Фейлия. Будем надеяться, что ему хватит мозгов на то, чтобы держать язык за зубами, проворчал бывший сенатор. В свете того, как много сил, военных и боевых кораблей, оттягиваются из новой республики с образованием Альянса, он может и насолить нам напоследок. Мы фактически уводим с собой целый флот самых разных кораблей, а у новой республики не то, чтобы много звездолетов, чтобы прикрыть такую огромную территорию. Тебе нужно отпустить все это. Ты уже более не верховный главнокомандующий новой республики. Да мне как-то особо и не нравилось, проворчал Карелианец. Возвращаемся к тому, с чего начали. Ты, я, несколько сотен умелых ребят, да помощь двух самых угнетенных народов галактики. Да, Альянс снова воскресает, улыбнулась Монматма. Мон Каламари и Куаррины уже предложили нам перебраться на Дак и там устроить резиденцию правительства Альянса. А тебя просят возглавить вооруженные силы. Это после всего-то, удивился Карелианец. Знаешь, из всех, кто противостоял Трауну, тебе и Соло довелось намять ему бока сильнее всего, доверительно заявила Монматма. Не преувеличивай, попросил Белый Близ. Все, что он потерял, получил сполна назад. Это не победа. На то, чтобы освоить такой флот, потребуется огромное время или же всеобщая мобилизация, заявила Монматма. Возможно, нам удастся до этого времени как следует потрепать его флот. Мон Каламари говорят, что у них заложен новый потрясающий корабль МС-90, намного лучше прежних. И снова война, горько усмехнулся Белый Близ. Так уж повелось, вздохнула Монматма. Впереди явно трудное время, придется вспомнить старое. Нападение на империю, рейды. Бей-беги было нашей лучшей тактикой, согласился Карелианец, улыбнувшись. Скорее всего к ней и вернемся. Жаль только, что у нас не так много хороших командиров, как того хотелось бы. Не все сразу, Гарм, улыбнулась Монматма. Новый Альянс, как и прежний, рождался из небытия. Но со временем все пришло в норму. Мы найдем новых союзников. Кстати об этом, оживился Карелианец. Для начала, я хотел бы предложить тебе обратить внимание на сектор Деастан. Там есть неплохое такое демократическое лобби, действующее против баронессы с проимперскими, и хуже того, продомионскими взглядами. Хан подошел сзади к супруге и обнял ее с той нежностью, на которую только был способен. Бывшая принцесса всего одно мгновение оставалась той же неподвижной статуей, которая неотрывно смотрела сквозь оконный проем в мрачную чащу Кашиикского леса, после чего напряжение в ее теле растаяло, и она, повернув голову, поцеловала супруга в щеку. «Дети уснули?» – поинтересовалась принцесса. «Винтер как раз решает этот вопрос», – заявил супруг. «Не знаю, что бы я без нее делала», – вздохнула Лия. «То время, когда ее захватили в плен шпионы Трауна во время вашей миссии в библиотеке императорского дворца, было для меня самым тяжелым. А пару лет назад ты говорила то же самое относительно времени, которое я провел в Карбоните», — криво усмехнулся хан. «И это тоже», — улыбнулась Лия. «Но меня до сих пор смущает то, что она вот так легко и просто определила шпионов и сделала все, чтобы попасть к ним в плен, дабы оказаться рядом со мной. Да, наш Винтер тот еще любитель рисковых ставок, согласился карельянец. А по ней так и не скажешь. Главное, что все хорошо закончилось. Тяжко вздохнула Лия. По крайней мере, эту страницу нашего прошлого мы можем перевернуть и забыть, как страшный сон. Ну не знаю, протянул Соло. Эти полгода, пока Траун сворачивал кровь всей галактики, мне точно не забыть. Бывшая принцесса вновь поцеловала супруга. Никогда не думала, что скажу это, но я рада, что он умер, тихо произнесла она. Но радости в твоем голосе немного, заметил Хан. Думаю, ты понимаешь почему, рассеянно произнесла жена самого известного контрабандиста в галактике. Хан крепче обнял супругу. Мы найдем малого, Лия, пообещал он. Обязательно. Теперь, когда Траун мертв, мы имеем дело не с гениями, а обычными вояками, разобраться с которыми ничего не стоит. Вот увидишь, не пройдет и месяца, как имперцы и доминионцы вгрызутся друг другу в глотки, если только не объединятся против нас, так же тихо произнесла Лия. Ну, для этого у них должен быть значимый лидер, заметил Хан. Киин при всем его авторитете, на такого не тянет, а имперский правящий совет, право дело, считать их противниками даже не смешно. Они вцепятся друг дружке в глотку и будут пировать на костях. Мы в очередной раз забываем о кое-чем важном, покачала головой Лия, повернувшись лицом к супругу. Палпатин, конфетка, примирительно улыбнулся Хан. Я кое-что смыслю в стратегии и тактике. Поверь на слово, самый подходящий момент для нанесения по нам удара был во время недели голосований. Но Палпатин ведь не напал. Давай будем думать о чем-нибудь хорошем. Например о том, что он, не более чем выдумка Трауна и его окружения, чтобы мы оттянули силы как можно дальше от периферии галактики. Может и так, согласилась Лия. Но, меня не покидают тревожные предчувствия. Как если бы со смертью Трауна мы все оказались в смертельной опасности. Будто нечто, что защищало нас, оттягивало неизбежное, кануло в лету. Ты просто накручиваешь себя на фоне всех этих неизвестностей и переживаний, заверил жену Хан, вновь прижимая ее к себе. Все будет хорошо, я об этом позабочусь. Его слова прервал звук, который заменял дверной замок в жилищах Вуки, одно из которых отведено для читы Соло. Похоже, Лэнда вернулся, проворчал Хан. Это добрые вести, улыбнулась Лия. Значит, ремонт Сокола не такой уж и серьезный, как ты думал. Да, или ценник, заломленный за него столь неподъемный, что даже Калриссиан не смог выбить скидку. «Иди, открой уже», — Лия с улыбкой легонько подтолкнула супруга в направлении гостиной. Карельянец зашагал к двери, на ходу прикидывая, не разбудил ли звонок детей. Но судя по тишине из детской, все как раз хорошо. Спиной он ощущал на себе тяжелый, внимательный и напряженный взгляд супруги. Обернувшись у самой двери, он посмотрел на Лию. Бывшая принцесса вроде бы и не изменила своего положения, но то, что в ее руках появился световой меч, весьма озадачило карельянца. Нахмурившись, он положил руку на бластерную кобуру, после чего распахнул дверь. «Я думал, что уже корни пущу у вас на пороге», — заявил Калриссиан, проходя внутрь, стряхивая с плаща капли дождя, о наличии которого чита и позабыла, благодаря превосходной шумоизоляции в жилище. «Надеюсь, горячий каф найдется, если вести добрые, то, конечно», — отшутился Хан, краем глаза подмечая, что Лия напряжена как струна и быстрыми шагами движется в их сторону. «Ну, что там с Соколом? У нас явно не будет столько денег, чтобы привести его в прекрасное состояние», заявил Калриссиан, распахивая плащ. «Но, есть другие новости. Хорошие или плохие, решать вам. Но, как по мне, они превосходные. Среди наших друзей прибавление. О ком это ты?» Хан потянул бластер из кобуры, заметив на пороге пятерку фигур в длинных плащах, которых только мгновение назад еще не было на пороге. «Лэнда, Хан, назад!» — приказала Лия, на ходу активируя свой световой меч и направляя его в сторону вошедших. «Ребят, это не то!» — произнес Лэнда, как и Хан, сделав несколько шагов назад от вошедших. «Значит, вот так теперь альдеранские принцессы встречают старых друзей?» — раздался голос из-под одного из капюшонов. Крепкая мужская рука потянулась к капюшону, после чего тот спал вниз, демонстрируя слегка загорелое лицо немолодого мужчины с длинными седыми волосами. «Ох», — только и произнесла Лия. Оставшиеся также обнажили головы. Мужчина средних лет с короткой стрижкой темных волос и проницательным взглядом, несколько заостренными чертами лица. Еще один мужчина с русыми волосами, пышной шевелюрой и оформившейся бородкой. И две молодые женщины, контрастные как на подбор, светловолосая, почти как Винтер, и черноволосая с оценивающим взглядом и массивными очками на голове. Не может быть, Ли отключила оружие, прижав его к лицу вместе с руками. На ее глазах появились слезы радости. То есть сырости за порогом недостаточно, вы еще и в доме разводите, добродушно проворчал седовласый старик. Деревья в Рошер не любят влагу в своей сердцевине, улыбнулся короткостриженный мужчина с заостренными чертами лица. Впрочем, на его лице уже играла легкая улыбка. Не верю своим глазам, только и вымолвила Органа Соло. Гален Марик, Старкиллер. Насчет имен, чуть скривился мужчина. Давайте об этом позднее. Тут не так-то все просто, принцесса. Но в любом случае я рад вас видеть. Да как Ранкора не назови, он все равно банд жрать не перестанет, вздохнул седовласый старик. Но парень прав, встретиться с вами вновь, принцесса, отрада для такого старого вояки, как я. Генерал Кота, оторвав руки от лица, заулыбалась Лея, обнимая старого джедая. Как же я рада, рыцарь-джедай Рам-Кота. Мы все снова рады видеть вас, принцесса, заявила беловолосая девушка, с которой бывшая принцесса также чувственно обменялась приветствиями. Джуна Эклипс поприветствовала девушку дочь Дарта Вейдера. Джуна Эклипс, а вы? Лея повернулась к двум оставшимся гостям. Кайл Катарн, представился мужчина с бородой, едва заметно поклонившись. А это, он указал на стоящую рядом с ней девушку, моя напарница, Дже Норс. Кайл Катарн, Дже Норс, вам тоже рады в нашем доме, завила Лея, поздоровавшись с последней парой гостей. Судя по всему, это встреча старых друзей, заявил Хан, оставляя в покое свой бластер. Да, улыбнулась его жена, это те герои восстания, которых должен был найти генерал Кракен, когда мы думали, что у гранд-адмирала Трауна есть собственный темный джедай в кармане. Темный джедай, покривился Рам-Кота, опять эти палпатиновские выродки повылазили. О, нет, клон мастера Гбата мертв, заверила Лея, просто у нас не было возможности оповестить об этом рыцаря Катарна. Можно просто Кайл, заверил ее наемный агент, я не спешу с джедайским путем, как бы ваш брат не настаивал. Гбат, перебил кота агента, этот подонок давно умер, лет 30 назад, а то и больше. Клон джедая, криво усмехнулся Гален Марик, толкнув локтем своего седовласого товарища. Ну, что теперь скажешь, старик, джедая нельзя клонировать, да, опять, покачала головой Джуна Эклипс. Катарн и Орс предпочли просто обменяться удивленными взглядами. Проходите внутрь, улыбнулась Лея. Нам о многом нужно поговорить с вами со всеми. Начнем с того, как вы нас нашли, подозрительно прищурился Хан. Это не то, чтобы весьма распространенное место для туризма. Когда Кайл нашел нас, то сказал, что приказ исходит от генерала Кракена, директора республиканской разведки, пояснил Гален Марик. Но когда мы добрались до ретранслятора Галанета, оказалось, что все очень изменилось. Поэтому я вспомнил, что Кракен весьма тепло отзывался о вас и вашем брате, принцесса, поэтому решил, что будет лучше, если вы узнаете об удачном завершении моей миссии первой, пояснил Катарн. Тем более, что для вашего брата также есть не менее важная информация, а искать людей, это моя работа. Не выпендривайся, посоветовала Дже Норс, мы просто узнали через своих информаторов о местонахождении тысячелетнего сокола, так как думали, что это приведет нас к Скайуокеру. Боюсь, я должна вас разочаровать, произнесла Лея. Относительно Люка у меня для вас только нехорошие новости. Как и у нас для всех вас, проскрипел Рам-Кота недовольным тоном. Невыгодное время вы выбрали, чтобы начать междоусобицы, господа республиканцы. Ублюдок жив. О ком речь? Спросил Хан с большой надеждой на то, что его самые страшные подозрения не оправдаются. Об императоре, с серьезной миной на лице произнес Гален Марик. Он практически полностью подчинил себе глубокое ядро и намерен в ближайшее время напасть. Без малейшего предупреждения массивная деревянная дверь отворилась, и на пороге появился мокрый с головы до ног Чубакка. Вуки, оглядев присутствующих, посмотрел на Хана и прорычал тираду на своем языке. «Да ты шутишь», — обомлел Лэнда. «Ну вот и дошутились», — шумно выдохнул Хан. «Что происходит?» — спросила Лея. «Корусант атакован», — перевел Гален Марик. «Содружество пяти звезд атаковало центральные миры, и некоторые системы уже пали. Но это не самые плохие новости. Мы прямиком из глубокого ядра, где воевали против имперских военачальников», — быстро произнесла Джуна Эклипс. «У нас есть информация, что император Палпатин жив, и у него целая армада. А я-то думал, что Траун наша самая большая головная боль, изрек Хан Соло, обреченно посмотрев на супругу. Похоже, последний гранд-адмирал имел привычку говорить правду, какой бы горькой она ни была, от этого факта больнее всего. Эпилог третьего тома. Что ж, третий том завершается досрочно благодаря упорному труду таких прекрасных комрадов, как Тлег Бакиров, Наталья Лебедева, Камынин, Инквизглэм, Валера 1980. Работа над проектом в принципе не могла быть такой плотной, насыщенной и великолепной, если бы не все вы, комрады, за что я вам всем благодарен, и традиционно желаю приятного прочтения. Несравнимое соотношение используемого и свободного пространства огромной, похожей на погрызенную гигантским чудовищем звезду смерти, станции, бывшей обитаемой сферы, а ныне, штаб-квартира регулярного флота Доминиона, откровенно давила своей массой и неизвестностью, как и осознание того, что в просторном конференц-зале, выбранном Гилладом для встречи со всеми контр-адмиралами, коммодорами, командирами соединений регулярного флота, а также гранд-маффом и его клонами, отвечающими за функционирование флота обороны Доминиона, представителями командования сухопутных сил и множества других старших офицеров, ему просто некуда спрятаться от настороженных и откровенно раздраженных глаз. Он сидел во главе отдельного стола, смотря как на кресло, расставленные амфитеатром прямо перед ним и нависающие над его сознанием и совестью, рассаживаются указанные приглашенные. Гилад улавливал спокойствие сидящих по правую руку от него контр-адмиралов Шахаши, Дорье и Гора. Не чуждо ему было и легкое волнение, которое испытывал расположившийся слева от него гранд-мофф Феррус, поигрывающий кодовым цилиндром, мастерски закручивая его меж своих пальцев. Но откровенно говоря, на него давило то, что между ним и Феррусом находилось массивное пустое кресло, точная копия того самого кресла, которое занимал на мостике ремонтируемый, как и большая часть звездолетов регулярного флота, Химеры. Место, которое отводилось на подобных совещаниях, согласно протоколу, гранд-адмиралу Трауну. Но так уж сложилось, что на первом общем собрании командиров и старших чинов Доминиона, это кресло пустовало. Никто не затягивал его темным саваном, как это было сделано с троном Палпатина в императорском дворце на Корусанте. Никто не настаивал на том, чтобы Гилад, как прямой преемник Трауна, занял это место и руководил совещанием. Рана от утраты слишком свежа, да и присутствующими в зале будет воспринято это весьма неправильно, особенно если учесть, что все то время, которое потребовалось регулярному флоту с его многочисленными трофеями, чтобы добраться до мест своего базирования, командиры кораблей и соединений находились в неведении относительно произошедшего на мостике Химеры. Сейчас они чувствовали себя в некоторой степени обманутыми, оскорбленными, задетыми. Человек, ну, хорошо, не человек, а ЧИС, который завербовал их на службу, в настоящий момент погиб, убит коварными республиканцами в зените своей славы и могущества. И Гилад все это скрыл от них, не позволил превратить три секторальных флота новой республики в пылающие обломки, дрейфующие в космосе, затянул их всех обратно в метрополию, и сейчас, фактически, сталкивал лбами лояльных непосредственно Доминиону командиров, сидящих перед ним, половина. Они спокойны, с молчаливым безразличием наблюдают за тем, как будут развиваться события. Они ждут, когда до них донесут информацию. Но и столько же тех, кто не стесняются говорить прямо, они требуют ответов. Они хотят знать, по какой причине их держали в неведении относительно судьбы гранд-адмирала. Они хотят знать, какими соображениями продиктовано отступление. Они хотят понимать, есть ли у Гилада план. Потому что без внятного представления о том, как дальше руководить флотом, Доминионом, какую политику, внутреннюю и внешнюю, выстраивать, Пеллион не руководитель, не лидер, не военачальник. Так, конденсат на патрубках охлаждения корабельного гальюна. «Благодарю всех, что собрались», – кашлянул в кулак Гилад, почувствовав на себе сотни глаз. Взгляд каждого индивидуален, но одинаково неприветлив. Единственный вице-адмирал отпил большими глотками воду из кристально-прозрачного стакана, после чего вернул практически пустую, и когда успел, тару на край стола. «Думаю, вы все уже знаете о том, что произошло на Химере», – начал вице-адмирал, но был прерван поднявшимся на ноги капитаном Ридером. «Сэр, прошу прощения, но почему мы узнали обо всем произошедшем непосредственно из официального пресс-релиза Доминиона, а не как подобает, от младшего флагмана непосредственно после вступления в права командующего. «Дер, дери тебя, Сарлок, нашел время поясничать», — гневно подумал Гилот. «Прямое неповиновение, на которое необходимо отреагировать. Никто и ничто не имеет прерывать старшего по званию, только если это не вопросы срочные и архиважные, касающиеся безопасности подчиненных и вверенного имущества. Сядьте, капитан Ридер», — ледяным тоном приказал контр-адмирал Шахаши. «Прерывать командующего, как минимум невежливо, как максимум, строго наказуемо. Приношу свои извинения, контр-адмирал Шахаши, но я...» «Обращайтесь не ко мне, капитан», — заявил Эрик. «На собрании присутствует старший по званию. Выполняйте требования устава». Дер, пожевав губы, едва заметно кивнул, признавая верность данного указания. «Прошу извинить, вице-адмирал Пиллион», — произнес он, — «виноват по всем пунктам устава. Прошу понять, этот вопрос волнует каждого из нас. Я готов понести заслуженное наказание, но прошу командование прояснить ситуацию, которая произошла на Слуисване». «Извинения приняты», — заявил Пиллион. «Садитесь. Пояснения будут, но чуть позже». «Благодарю», — сухо ответил Ридер, вернувшись на свое место рядом с капитаном Прилл, которая посмотрела на осаженного коллегу слегка насмешливым взглядом. «На данный момент я хочу поблагодарить всех за то, что вы приняли участие в реализации операции «Алый рассвет», — произнес Гилот. «Цели, поставленные гранд-адмиралом перед нами, задачи полностью достигнуты. Мы получили то, что хотели. Наша ближайшая задача – перейти к обороне границ Доминиона, а также жесткому контролю за тем, что происходит внутри метрополии и на периферии. Открытые военные действия не планируются. Корабли будут отремонтированы и доукомплектованы в ближайшее время, после чего мы перейдем ко всестороннему оказанию помощи гранд-адмиралу Ферусу в стабилизации внутриполитической обстановки в нашем государстве. Я требую от каждого из вас провести разъяснительные работы с подчиненными и напомнить им о том, что присяга, которую они давали, была нацелена на охрану граждан и суверенитета Доминиона, а не служение конкретно гранд-адмиралу Трауну. Честно говоря, я более чем уверен, что Траун подбирал каждого из вас для служения более значимой цели, нежели чем один гениальный разумный, даже такой, как наш верховный главнокомандующий. Я надеюсь, что никто из вас не проявит малодушие и не попытается дезертировать из Доминиона. Предупреждаю сразу, каждый, кто сделает это, будет уничтожен, где бы он ни находился, куда бы ни сбежал. Заверяю вас, что вероломство новой республики, которая в настоящий момент производит накопление своих сил, несмотря на территориальный распад, не будет проигнорировано. Сразу же, как только мы укрепим свои тылы и нормализуем работу всех полученных трофеев, упрочим положение экономики, мы нанесем ответный удар. Вопросы, естественно, они были у каждого. «Сэр», со своего места поднялся капитан Абис. «Доминион изолирован от общей части Галанета. Некоторые члены экипажей не могут связаться со своими родственниками на других планетах. Вопрос находится на этапе проработки», — заявил Пиллион. «На данный момент мы установили жесткую фильтрацию как мигрантов, так и трафика сообщений. Противник продолжает наблюдать за нами, и средства коммуникации привязаны к Галанету. Мы не имеем права позволить им нанести для нас хоть какой-нибудь ущерб. Операции по возврату родственников доминионцев на подконтрольные нам планеты продолжаются и будут завершены в ближайшие недели. Не приведут ли закрытые границы к стагнации экономики?» — поинтересовался капитан Штормейр. «Мы многое ввозили из-за рубежа, в том числе обмундирование, из сектора Деастан, где в настоящий момент разгорелась гражданская война. Мы имеем необходимые запасы прочности и всего необходимого», — заявил Гранд Мофф Феррус, понимая, что вопрос адресован по большей части ему. «Кроме того, торговля продолжается, как внутри Доминиона, так и со множеством нейтральных миров и секторов. Контракты выполняются, экспорт и импорт существенно не нарушился. Каковой будет наша политика относительно действий имперских осколков и их войны с новой республикой?» — спросил коммодор Мор. Хороший вопрос, на который Гилок пока что не знал ответа, и прекрасно понимал, что если не даст сейчас на него вопрос, то проявит себя с худшей стороны. Перед ним сидели люди действия, которым Доминион обязан своим существованием. Нет ничего глупее, чем подвести их и позволить усомниться в надежности оставленного гранд-адмиралом приемника. Вот только Пиллион и сам обоснованно сомневался в том, что Траун сделал верный выбор, возложив ответственность за судьбу своих деяний на него. Тот же Шахаши подошел бы куда лучше. По Почему Чисс поступил именно так, а не иначе? Должен быть ответ на этот вопрос, иначе не может быть. Но вновь вице-адмирал признавал, что не знает его. По лицам некоторых присутствующих офицеров он понял, что и они знают его маленький секрет. Все они пришли в Доминион, чтобы служить смелому, решительному, осведомленному и без толики сомнения, гениальному полководцу. Пил ли он, не он. За ним они не пойдут, если есть другой вариант, а он у них есть, вернуться к тому, чем они занимались до встречи с Трауном. И кто их остановит? Кто отдаст приказ открыть огонь по их звездолетам? Умом Пиллион понимал, что для подавления возможного мятежа ему придется избавиться от этих разумных, но сердцем отказывался принимать напрасные жертвы, и сидящие напротив него разумных это тоже понимали, в противном случае они бы уже праздновали разгром республиканцев при Слуисване. Вот и начало конца, подумал он. Превосходный вопрос, коммодор Мор, раздался хорошо поставленный голос со стороны входа в конференц-зал, Абертона которого пробивали до мурашек. Гилот, равно как и все присутствующие с немым выражением лица, символизирующим состояние испытанного ими шока, молча наблюдали за тем, как разумный двигается от входа к столу, как садится в положенное ему кресло, а за высокой спинкой располагаются его адъютант, подполковник Тиерс, и серокожий убийца-телохранитель Рукх, а место в первом ряду занимал он сам. Пиллион смотрел на чуть более моложавую версию самого себя, имеющую на груди знаки различия капитана, а на плече – шеврон с названием корабля, звездный суперразрушитель-страж. «Итак», – произнес гранд-адмирал Траун, обведя присутствующих своим пламенным взглядом, вызывающим в аудитории ошеломленные взгляды, непроницаемую тишину, благоговейный трепет и уверенность в завтрашнем дне. «Благодарю за организацию собрания, вице-адмирал. Что ж, думаю, каждый уже понял, что слухи о моей смерти сильно преувеличены. У вас наверняка возник вопрос, для какой цели я вас всех здесь собрал. Что ж, приготовьтесь услышать ответы. И командиры кораблей, соединения регулярного флота, Гранд Мофф и его клоны, командиры наземных сил, а также иные приглашенные молча сидели и слушали. С шокированными лицами внимали спокойной и простой речи не человека, который обманул не только смерть, но и всю галактику. А Гилот, с трудом удерживая слезы, бросал на Трауна внимательный взгляд, понимая, какая с его плеч только что упала гора ответственности. Потому что у гранд-адмирала имелся план. Новая кампания, под названием «Игра на выбывание», начинается уже сегодня, командиры, заявил гранд-адмирал, погружаясь в рутину определения задач каждому присутствующему. Пысысы, комрады, вот и закончилась первая трилогия о приключениях нашего соотечественника по имени Виктор, в далекой-далекой галактике в теле гранд-адмирала Трауна. Немного спойлеров, анонсов, ну и так далее. Мы продолжаем наш экскурс в теле гранд-адмирала Трауна по вариантам надирания задниц известным, и не особо, персонажам всеми любимой вселенной. Вероятно, учитывая падение интереса к ЦОС, Га будет продолжать писаться в ущерб ЦОС, править который нужно больше и дольше, чем я предполагал. Учитывая изменения в личной жизни и прочие моменты, также хочу сообщить ряд изменений, которые будут действовать начиная с Га-4. Га-4 начнется в ближайшее время. Мне нужно буквально немного выдохнуть, чуток отоспаться, покопаться в литературе, и начнем. Так уж вышло логически, что следующая серия книг будет выступать под единым названием и будет разбита на тома, с первого, по, до самого окончания основной сюжетной линии серии. Эволюцию от знакомого с лором Виктора до гранд-адмирала Трауна мы уже видели, теперь будем наблюдать за тем, как он работает на пределе возможного в условиях, когда не все знания ему доступны. Насчет ошибок, опечаток, обрывов и т.д. Эта проблема известна. Эта проблема, несмотря ни на какие попытки, нерешаема. В различные периоды времени у меня было одновременно до 5 бед, которые за хлеб и воду правили мои ужастики. Это не помогает. Ну, просто по той своей причине, что качественный бета должен обладать охренеть каким знанием русского языка, на уровне профессионального филолога. Ну и при этом быть не меньше моего фанатом «Звездных войн», чтобы мне не приходилось ему объяснять, что написание в двух разных книгах имен Дарт Риван и Дарт Риван – это ни хрена не ошибки. Первый по популярности вопрос, который задается мне: «Лол, чел, почему ты не наймешь себе редактора? Ты же гребешь деньги за фанфики лопатой». Это суждение ошибочное. Ну, просто потому, что деньги за фанфики я лопатой не гребу, а собираю их в мешки. Да, те самые, что у меня под глазами. Поэтому, милый друг, если твоя тонкая душевная организация считает, что я над тобой издеваюсь, теряя запятые, слова, буквы, выражаясь как Йода, проявляю свое неуважение к тебе тем, что могу написать одно и то же имя с ошибками, допуская в слове из трех букв вместо Ки и палка, то тебе не кажется. Именно для этого я трачу свободное время на то, чтобы написать одну главу размером в 5 глав твоей любимой боярки. И я от своего плана не отступлюсь, продолжая доводить тебя до нервного тика, рака воздушного мешка и презрения со стороны окружающих, которые будут смотреть на тебя как на говно, потому что ты читаешь бесплатное произведение с ошибками. Смирись, бро, ты обречен. Пока есть шанс, порви этот порочный круг и читай про гарем. Просто не пались в комментах, что там ты тоже недоволен отсутствием глав с контентом 18+. Оговорюсь сразу, вопросы по существу цикла я люблю, но не имею привычки прямо на них отвечать в комментариях. Другой момент, что по мнению одного меньшинства я настолько хитрожопый, что превращаю ответы на вопросы в текст глав. Но тут дуалистика, выходит, потому как немного тупо, не правда ли, писать произведение, которое не вызывает у читателя вопросов по существу. Просто, в таком случае, нахрена писать, если сразу все ясно. Учитывая тот факт, что на данный момент, когда ты, мой юный, а может и не очень, друг читаешь эти строки, я уже пишу 7-й том цикла, то есть не слабая такая вероятность, что на большинство вопросов уже даны ответы в тексте в будущем, или в прошлом, но ты читаешь по диагонали, а потому не заметил этого, посчитав неважным. Но, так уж вышло, что важно все написанное, в той или иной мере оно влияет на сюжет того или иного плана. Мой совет, чтобы примириться с действительностью, что ты чего-то не знаешь, забыл, упустил из виду, лучше перечитать трилогию с самого начала. Узнаешь много нового. Поверь, тебе это пригодится в будущем. Этот пункт вытекает из предыдущего. Давайте очевидную истину, которая была оглашена хрен его знает когда. Кажется, в те времена, когда я впервые об этом говорил, динозавры в край охренели и я кинул камешек в их огород, пропишем здесь, сейчас, один раз и навсегда. Спойлерные вопросы мной не приветствуются, а потому, где бы вы их мне не писали сообщения со словами, у меня вопрос к автору. Автор, ответь, почему мой вопрос игнорируют, хоть в комментах, хоть в личке и т.д., я буду продолжать игнорировать их или с определенной долей сарказма говорить о том, что вы невнимательный читатель, и обижаться на это не нужно. Обиженкой быть в наше время могут быть только черные, беременные, женщины, беременные черные женщины, несовершеннолетние и беременные несовершеннолетние черные женщины, ну и отдельная категория мужчин в местах не столь отдаленных. Так что, если вы не из их числа, то не стоит обижаться. В лучшем случае, на вас будут воду возить. Пишу я это с одной целью. Моя личка уже забита сообщениями в стиле: автор, я все понимаю, но ты скажи, как будет вот там-то и с теми-то, я читаю только ради них, хотелось бы знать. И количество написавших мне что-то подобное, весьма близко к количеству комрадов, которые загоняют мои книги в категорию «неинтересно». Нет, не потому, что я не оправдал их ожидания, а потому, что я обычно предлагаю таким любителям спойлеров интересоваться перед сексом у своих партнеров, будет ли им в процессе при окончании хорошо, как они задумали, или же нет, потому что именно ради таких ощущений они готовы 3 минуты пыхтеть в миссионерской позе в гамаке. До сих пор ни один не отписался на тему того, задал ли он этот вопрос и какой получил на него ответ. Стесняются, наверное, ну или погибли. Просто смиритесь с мыслью, что если бы я хотел коротко рассказать о судьбе каждого персонажа, то я бы просто написал: «Наши победили, все умрут», и не тратил бы столько сил, нервов, времени и здоровья на написание книг, к которым большинство из вас стесняется поставить лайк, написать рецензию, комментарий или просто как-то отметить, что я делаю все не зря. В таких случаях я просто вспоминаю, что таким людям Бог судья, и вспоминаю про Анубиса и перо. Вот повеселимся. Ровно то же самое относится и к вопросам в стиле: автор, а как там было в лоре? Ровно как надо, так и было. Открой хотя бы Google или любой другой поисковик и посмотри. Я не справочная, при всем уважении, ибо что-то свое время ты, мой шаловливый друг, ценишь, а мое, нет. Получается, не надо так. Если лень самому искать, спрашивай в комментах, может быть, Алды ответит. Будьте добрее, господа, я за конструктивные диалоги. И ключевое слово здесь – к конструктивные. Если у вас есть жгучее желание высказать мнение в стиле «Автор, я считаю, что в ЗВ такого быть не может, это противоречит физике, так не бывает в реальной жизни», то вспомните, что вы читаете фанфик по космоопере. Там, где кораблики летают со скоростью, превышающей скорость света. Там, где в вакууме есть звуки. Там, где при выходе корабля из атмосферы раскаленных корпус звездолета мгновенно охлаждается. Где есть хтоническая нех под названием сила, которая имеет периодически поганый характер и порой напрямую влияет на события и даже саму реальность. За реализмом идите в раздел «Научная фантастика», а еще лучше к астрофизикам-теоретикам, они вам все расскажут научно-популярно. Ну, конечно, если нахер не пошлют. Повторюсь, для тех, кто не любит читать комментарии, включать логику, знает лишь про существование телевизионных проектов по «Звездным войнам» и решительно не понимает, что за хрень происходит, когда в сюжет введут Грогу, куда потерялся Дин Джарин, чем занимается бракованная партия, когда прилетит флагман верховного имбецила Смоука, будет ли корректироваться сюжетная линия Трауна в соответствии с выходом сериала «Сосока» и не пора ли лететь на Экзагол давать пиздюли Палпатину, забрав у него армаду охрененных кораблей. Я ортодоксальный фанат расширенной вселенной «Звездных войн», а это значит простую истину. Я не знаю, что за дичь происходит в новом каноне, рожденном после покупки Диснеем Лукасфильм и всех его подразделений. Меня это не интересует. Я не буду писать об этом и использовать персонажей, события, локации оттуда. Расширенная вселенная Ван Лав, поэтому, желающие видеть Рей Лабок побрейкала мать его Костиса, вам в другую дверь фикрайтерства. Отдельно отмечу, что я также не признаю и отвергаю часть того бреда, который филонищий мужик в ковбойской шляпе воткнул в сериал про войны клонов. В частности, про чипы в головах клонов, переназвание Карибана и так далее. Иными словами, седьмой сезон сериала «Войны клонов», да-да, тот самый про Асоку, отбивающую Мандалор, а также весь шестой, кроме арки про кризис на Сципиа, потому что она имеет связь с расширенной вселенной, идут лесом, как и все, что было создано после продажи Lucasfilm. И да, пятый сезон ВК мной учитывается, потому как создан был еще в рамках расширенной вселенной. Теперь затронем тему любителей привести доводы, которые начинаются со слов: «А я вот в таком-то фанфике подсмотрел, прочитал, запомнил» и т.д. Раскрою секрет. Сразу после того, как я читаю, что вы опираетесь в своем суждении на какую-то фан-литературу, то фраза «мне перестает быть интересно». Это бессмысленно. Фанфик – не источник лора, в том числе и мой. В расширенной вселенной есть немало логических дыр, которые я латаю по мере своих скромных возможностей. А потому, заклинаю, ни на чей фанфик не ссылайтесь в качестве обоснуя, что в лоре было вот так, а не иначе. В лучшем случае у знающих комрадов это вызывает недоумение, в худшем, вам научно-популярно объяснят, что вы дебил, и Асока Тана никогда в лоре открыто не пересекалась с Талиссибитой Стерхази, уж тем более не была лесбухой, и что в эскадрилье Вейдера не были собраны все известные имперские пилоты асы вроде Фила, Финнера, Брена и т.д. Все это хрень, как и то, что за 40 минут от Камина до Корусанта не долететь. Даже если вы подключите жопную тягу Оби-Вана Кеноби, узнавшего, что Вейдер выжил после Мустафара, используйте официальные источники, а не я вот где-то прочитал, что Йода был сторонником, прости, Господи, мы с каждым днем все дальше от тебя, гендерного равенства и вообще топил за феминизм. Ссылки на «Я лет 20 назад читал книгу, и там было указано то-то, это тоже зашквар». Потому что в большинстве случаев вы пытаетесь мне рассказать, что Люк – это сокращенно от Люцифера, и мои глаза кровоточат. Поверьте, я знаю, что такое боль. Я, как-никак, женат. Точно так же, как дырка есть дырка, фанфик есть фанфик. И написанное в нем, даже если эта книга за моим авторством, не истина в последней инстанции. Точно так же, как в большинстве адекватных стран мира мнение старушки у подъезда о том, что вы наркоман, еще не является поводом для вашего принудительного лечения у окружного нарколога. Примеры из фанфиков хороши для обсуждения этих самых фанфиков в комментариях под ними же. Так что, давайте друг друга уважать. Продолжим. Я пишу не на отъебись, а с любовью к расширенной вселенной, которую ставлю своей задачей вам раскрыть. В связи с этим, понимайте и принимайте тот факт, что в повествовании есть не только Траун и статисты. Есть энциклопедический материал, служащий для расширения вашего кругозора и являющийся расширением лора. как бы не все из нас прохавали коня с самого низа и знают в лоре ЗВ все настолько круто, что разбуди их ночью, они перечислят всех гранд-мастеров ордена с момента его основания, а на дополнительный вопрос про потерянных 20 раскроют страшную тайну, что бюст одного из них во втором эпизоде был списан с самого Лукаса. И не все знают, что в трилогии приквелов играл сынуя Лукаса, а вот также имеется пасхалка с модернизированным ТИЕ-истребителем, которого на тот кон не существовало. Я пишу о вселенной с минимальным порогом вхождения для читателя, так что если вы такой молодец и при каждом удобном случае идете гуглить что-то для вас новое, то вы имеете право гордиться собой, но не возмущаться тем, что через некоторое время вы прочитаете в главе разъяснения, которые открыли для себя недавно. Все, что нужно знать, я расскажу в цикле рано или поздно, но, в большинстве случаев вовремя, чтобы у читателя не взорвалась голова от обилия информации. Теперь по поводу того, кто кому что должен. Вы, может быть, удивитесь, мои недовольные, но ни вы мне, ни я вам, ничего не должны, кроме взаимного уважения и достигнутых ранее договоренностей. За их пределами, ровным счетом ничего. Для лучшего запоминания, повторю по буквам. Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков. Ничего. Золотое правило морали гласит: относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. То же самое распространяется и на труд. Если вы считаете, что я резко должен взять и опубликовать вам все написанные мной книги, то вспомните про Николая, Ивана, Харитона, Ульяну, Якова. Ваши желания могут реализоваться только в том случае, если они совпадают с моими. В противном случае, ну, не забывай про Николая, Ивана, Харитона, Ульяну, Якова. Не нравится на то, что ты написал какой-то левый дейб до моего творчества, а в ответ я послал тебя туда, где условный джабельмик не драл овцу за отцовским сараем. Твое право. Перечитывай предыдущие пункты до тех пор, пока не поймешь. Теперь, касательно столь важного вопроса, который заставляет многих биться с пеной у рта и тыкать в меня пальцами, а кита-баба в невозмутимого кота. Я меркантильная нейросеть, и тот факт, что я монетизирую свое творчество на отдельных площадках в добровольном порядке, как бы не должен ебать совершенно никого. Вне зависимости от того, что вы можете возомнить о своем понимании законов России, международных, Солнечной системы, Млечного пути и всей Вселенной, фанфики не продаются. Ни на автор-туди, ни на бусти, ни. Да я больше вроде нигде и не публикую их. Поэтому, когда вас осеняет такая мысль, просто глубоко вдыхайте, после чего вставайте перед зеркалом и повторяйте. Этот сраный мудак написал уже порядка больше 1000 авторских листов годноты, которую я дочитал до сего момента и не забил на нее. Но, так как я охуенен сам по себе, то сейчас сяду за стол и за 2 года напишу больше, лучше, чем он, и не попрошу за свой труд ни сраной копейки, а все затраты на отжившие свое клавиатуры, мышки, 2 ноутбука, модем, 2 зарядных устройства, недосып, отсутствие свободного времени, хроническую усталость, головные боли, затраты на покушать, попить, литературу, прикупить, коммуналку оплатить и т.д. я покрою со своей заработной платы. И у меня, в отличие от модуса, жена и ребенок не будут задавать вопросы, какого это хрена они так мало проводят время вместе со мной и вообще семья ли они, если на книги для совершенно незнакомых людей за даром я трачу половину своего дня, а на семью – поменьше. Правильно ли расставлены приоритеты? Да, конечно, правильно. Я ведь лучше, чем модус, для меня нет преград, ведь моя еда сама появляется в холодильнике, работа сама себя работает, деньги сами по себе деньгаются, а супруга сама по себе трахается. И уж тем более жена и сын мои, не то, что у модуса, не будут спрашивать. Объясни простую вещь. День рождения у меня, а подарки в виде глав, скидок и т.д. совершенно незнакомым людям делаешь ты. И при этом, находятся те, кто пишут: да мне насрать на то, какие у тебя семейные праздники, откровенно похую, я пришел сюда читать твое говно, поэтому просто молча публикуй главы, и ты стараешься не послать все нахуй. Повторяйте эту мантру по 7 раз в день до обеда, 5 раз после, 11 раз перед сном, когда дойдете до стадии: как же я заебался, ну все это нахуй, пошли они все в жопу, какого хуя я должен за бесплатно тратить на каких-то незнакомых людей свое драгоценное время, если могу провести его с семьей, найти вторую работу, пить баварское в лучших публичных домах Лондона и в рот она ебись, это звездновойная залупа с фанатами, которые не хотят прочитать всего лишь 1500 книг, примерно столько же рассказов, сурсбуков и прочего дерьма сами. Это будет примерно десятая часть того, что я прошел на стадии торг. Думаю, вы поняли, что в конце концов победила несусветная жадность, поэтому я ровным делом ни хрена и ничего не делаю сам, просто сижу, лениво постукиваю по клавишам между утренними тостами и обеденным супом с мидиями, наблюдая, как на биржах растут акции моей личной нефтяной компании, а рядом в бассейне купаются 36 жен Рика Даугана. А сам я есть он, и мне просто скучно в отпуске. Если вы все это представили, то приношу вам свои извинения. Я вас сломал. Чинить не буду. Крайний раз, когда пытался починить машину, у меня лишние детали остались. Собственно говоря, поэтому я и не хирург. Да, мальчики и девочки, все именно так, как описано выше. Я целенаправленно делаю все, чтобы отобрать у вас честно заработанные непосильным трудом денежки, как матерая финансовая пирамида, потому что по вышеописанным основаниям я с какого-то хера решил, что мое время, трудозатраты и т.д. имеют свою цену для тех, кто не хочет ждать бесплатных публикаций и уважает меня настолько, что готов отблагодарить мой труд рублем или любой другой валютой. Такой вот я нехороший. Кто может справиться лучше? Вилком, дерзайте. Ну, если ты добрался до этого пункта, то ты либо штурмовик, получивший приказ сделать это, либо гигачат. В любом случае, ты крут, как горы Монреи. В случае Исикая в ЗВ можешь использовать цикл в качестве наглядного пособия, как взобраться по пищевой цепи. Главное, помни, не летай в сторону часов. На западе галактики нет ничего хорошего. Повторю по буквам. Николай, Иван, Харитон, Ульяна, Яков.